246. Урусвати знает, что мы не одобряем искусственных и механических достижений. Все лучшее приходит естественно. В древности, когда природа человеческая была грубее, нужно было допускать искусственные способы, чтобы поддержать связь с высшим миром и дисциплинировать свободную волю. Но ясно, что человек может знать все числа, запомнить все священные имена, может знать все тайные значения алфавита и все-таки мало сделать для эволюции человечества. Возьмем пример лица, пишущего много писем. Если он пишет для себя, он не получит истинных следствий. Если он думает, что пишет для одного определенного лица, он ошибается. Послание содержательное, наполненное высокими мыслями, пишется не для себя и не для определенного лица, но для человечества. Не будем утруждать себя размышлениями, кому будут полезны наши мысли. Помимо самих начертаний, письмо посылается и пространственно. Не наша забота, где посланная мысль найдет пристанище. Единственная задача, чтобы мысль послужила на благо. Может быть, мысль будет воспринята на совсем неожиданном наречии. Она может запасть в сознание ребенка и притвориться значительно позднее. Может быть, мыслью овладеет человек, уже уходящий от земли, и применит ее в тонком мире. Эта мысль может облегчить ему переход. Может быть, труженики будут восхищены полезными мыслями, которые одухотворят их однообразную работу. Мысль поможет больному и вложит ему веру во врача. Мысль вознесет женщину высоко за пределы домашнего очага. Мысль подскажет воину, в чем его подвиг. Мысль подскажет земледельцу планетарное значение его труда. Земледелец отвечает за кору планеты, и письмо к нему будет насущным. Нужно написать зодчему и судье, и художнику. Ничего, если некоторые письма дойдут в ночное время. Так пусть пишущий письма помнит, что у него много читателей. Тем хуже, если содержание письма будет развратным или ничтожным, нельзя закреплять начертания вредные. Мы слышим многие письма. Каждое внесенное благо нас радует. Пусть письма несут великую весть эволюции человечества. Мыслитель говорил: «Безразлично, скажу или напишу, начертания мысли будут преследовать меня. Если мысли полезны кому-то, они будут моими крыльями».